причем верхний этаж, где находились приемные апартаменты, был роскошно отделан. Для этих переделок Волоховым были выписаны мастера-художники, которые и остались в Одессе. Волохову нужен был образованный помощник, который мог бы вести дела с заграничными фирмами, и он уговорил мужа своей племянницы Александра Ивановича Пальма поступить к нему на службу, обещал щедро платить. Предоставил Пальму один из флигелей своего дома-дворца. Флигель этот выходил террасой в небольшой садик в глубине квартала, ближе к театральному переулку. Стоило ли дорожить офицерским жалованием, не избавлявшим от унизительных долгов? В марте 1857 года Пальм дождался разрешения уйти в отставку и получил на прощание чин майора. Но никогда еще новый чин не значил для него так мало, как теперь. Далеко не сразу он раскусил, что за человек Данила Кириллович. Но впоследствии без всякой симпатии вспоминал Волохова в своем романе «Мирные времена», изобразив этого генерала от наживы под именем Антона Кузьмича Терехина. В романе читаем: «Всякое ненасытное высасывание дойной коровы нашей матушки казны все шло в изобилие дому Терехина. Даже грешным делом за зеленым столом штос и палки была и такая карточная игра. Антон Кузьмич метал так мастерски, что и тут являлось сверхъестественное приумножение дому его». Происхождение этого паука терялось во мраке неизвестности. Он именовал себя отставным поручиком артиллерии. Но существовала ли такая артиллерия, в которую он подвязался, сказать трудно. Документы у него имелись какие-то сомнительные, их никто не видал, кроме добрейшего полицмейстера, лихого понтера, который при всякой игре держал 5 копеек в рубле Антона Кузьмича, и притом беспроигрышно. Царский манифест 26 августа 1856 года объявлял амнистию. Одесские власти сняли с Александра Пальма ограничения в месте жительства и секретный надзор. Градоначальник граф Алапеус запросил третье отделение, можно ли теперь доверить редакцию газеты «Одесский вестник» замешанному в деле Петрашевского литератору Пальму. Новый глава третьего отделения, князь Долгоруков, ответил: «Нельзя». Выяснилось, что местные власти допустили ошибку, объявив амнистию Пальму, так как манифест 26 августа касался только тех политических преступников, кто отбывал каторгу, и они значились в именном списке, а Пальма в том списке не было. Создалась щекотливая ситуация. Следовало ее как-то разрешить. В ответе военного министерства на запрос третьего отделения замечалось, что поскольку майору Пальму уже объявлено местным начальством милость по манифесту, то едва ли будет удобно брать назад мажаршую милость, хотя она и неправильно объявлена. Долгоруков решил эту оплошность исправить. Написал одесскому жандармскому начальнику: «Предлагаю вашему превосходительству сделать распоряжение, дабы за майором Пальмом имело с вашей стороны секретное наблюдение и доносить мне обо всем, что будет обращать на себя в его поступках особенное внимание. Если же он отправится на жительство в другую губернию, то об этом немедленно довести до моего сведения». Но в то время Пальм уезжать из Одессы не собирался, а 14 июля 1857 года он отпраздновал радостные события. К нему приехал старый друг Сергей Федорович Дуров. Они не виделись 7,5 лет. Для Дурова минувшие годы оказались, понятно, более тяжелыми, он изменился заметнее. Он привез с каторги жестокий ревматизм и железное колечко, сувенир, любимый всеми побывавшими в Сибири, выкованный из обломков известных, совсем не элегантных украшений, кандалов. Он и прежде доводил до крайности вражду ко всякого рода легкомысленным надеждам, иллюзиям, самообману. А теперь, после нескольких лет отчуждения от текущей жизни, едва ли не утратил чуткую возможность распознавать действительно возможное от несбыточного и впал в тяжелый пессимизм, несмотря ни на что. Но сквозь оболочку сурового отрицателя и насмешливого умника в нем проглядывал теплый сердечный человек. Таким нарисовал своего друга Пальм в «Мирных временах», на сей раз под именем Дарова. Привычка писать с натуры сохранилась у Пальма до конца его дней. В сентябре из Одессы в Петербург полетели одна за другой 2 телеграфные депеши третьему отделению. Одесские власти телеграфировали: